Благодаря хлопотам Горького Муру выпустили, и Дзержинский дал ей разрешение уехать. Подробности ее отъезда в январе 1921 года нет. Тогда люди все еще выезжали на запад через Финляндию. В эти месяцы положение в Прибалтике было иным, чем летом 1918 года, когда Мура сказала Локарту, что поедет к детям. В то время, почти после годового стояния под Ригой, германские войска прорывом через местечко Икскюль взяли город в августе 1917 года и стали постепенно передвигаться на север и северо-восток, укрепляясь на правом берегу Двины, угрожая столице и постепенно приближаясь к Петрограду. Сейчас военные действия прекратились, блокада была снята, и немецких войск в этих районах уже давно не было. Сообщение с Эстонией и Латвией с каждым днем улучшалось, и если в октябре, когда Уэльс уезжал, еще не было регулярной почтовой связи, а в декабре все еще не было железнодорожного сообщения, то в марте 1921 года уже ходили, правда, редкие и только товарные поезда. Эстония начала с того, что отстроила и открыла Таллинский порт для идущих из Германии в Россию товаров и для перевоза зерна и картофеля из России в немецкие порты Балтийского моря. В марте 1921 года в числе товаров, пришедших в Москву через Таллин и Штеттена, были, кстати, на радость советским писателям и издателям, типографские краски, шрифты и ротационные машины, а также 13 вагонов печатной бумаги, а уже в апреле это количество возросло почти в 10 раз. В июне из Таллина в Петроград и Москву через Изборск началось железнодорожное движение, и в то же время начали действовать телеграф и беспроволочные сообщения. Но в январе, когда Мура ушла с Кронверкского, пассажирских поездов все еще не было, и она только в самой Эстонии, в 50 километрах от русской границы, смогла сесть в поезд, привезший ее в Таллин. В эти первые месяцы 1921 года на Кронверкском всем стало постепенно ясно, что скоро все обитатели квартиры окажутся в Европе. Теперь Ленин писал Горькому из Москвы: «Уезжайте!» И с двусмысленным юмором: «А не то мы вас вышлем». Все понимали, что он уедет, но не были уверены, как, вероятно, и он сам, что Мура дождется его выезда в Эстонии, что она встретит его где-то близко. Об этом только можно было гадать. Может быть, ночь с Уэльсом дала им повод усомниться в ее чувствах к Дуке. Но Горький в самом деле начал подготавливать свой отъезд. Мария Федоровна получила назначение в берлинское торгпредство и должна была вместе с Крючковым переехать туда весной. И Максим, который собирался жениться, теперь со дня на день ждал получения должности. Соловья решено было отправить в Германию вместе с Андреевой и Пеппе Крю, причислив его как знатока старины и искусства к тому же торгпредству. Таким образом, Горький чувствовал, что ему будет спокойнее за сына. Соловей присмотрит за ним. Незрелость, вернее, какая-то запоздалая детскость Максима начинала заботить Горького не на шутку. Он надеялся, что и Соловей, и будущая жена возьмут его в руки. Она была дочерью профессора Московского университета Введенского, подругой по гимназии Лидии Шаляпиной, дочери Федора Ивановича, в доме которого они познакомились. Забот и без Максима у Горького было достаточно. Дела всемирной литературы и других учреждений, им созданных, как бы Зиновьев не прикрыл их после его отъезда, и новая экономическая политика, которую Ленин собирался ввести, и футуристы, и голодающее население на Волге, где, как говорили, начался каннибализм, и нищета в городах, и вымирание столичной интеллигенции, и его собственные денежные обстоятельства. Чем он будет жить в Европе? Хватит ли гонораров? Сможет ли он сейчас же сесть писать? И как понять колебания валюты победивших и побежденных европейских стран? И, как их не игнорируй, собственные недомогания, похудение, ослабление сердечной деятельности, кашель с кровью, бессонница? Воспоминалось все чаще его любимое толстовское: «Не пора ли, старинушке, под перинушку?» И лезли в голову мрачные мысли. Если еще год-два не будет ни бумаги, ни хлеба, ни мяса, ни молока, ни новых подошв,